Глава 20. Мадам Милош оказалась довольно рукастой, и, придя вечером, как всегда уставшая, погруженная в свои рабочие мысли, я обнаружила, что она приготовила ужин, нагрела воды, помыла мою красавицу-девочку. Они в прекрасном расположении духа встречали меня. Давно я не приходила в дом, где меня кто-то ждал, а точнее, если уж быть совсем честной, никогда. Я замерла на пороге. Меня встречал запах готовящегося ужина, тепловатое щебетание девчушки и подтрунивающие ответы пожилой женщины. Наверное, именно так встречают женщин мама и дочь. Тряхнула головой, стараясь избавиться от этого сладкого, радостного, но такого обманчивого ощущения настоящего счастья. Я вошла в комнату. Улыбка в тот же миг слетела с детского еще лица. Я не поняла, чем же я так напугала эту мышку. «Мадмуазель Мадлен, ваша подопечная идет на поправку, и к тому же мы тщательно отмыли ее. Я накормила девочку днем дважды бульоном, а сейчас она готова поужинать полноценно». Отчитываясь, поднялась мне навстречу мадам, но я заметила, как нехотя она уходит от малышки. «Мадам Милош, я не отпущу вас без ужина. Очень прошу остаться с нами, а потом я вызову для вас экипаж». Начала было я, но она перебила меня. «Нет, спасибо вам, вы очень добры к этой девочке, и Бог обязательно воздаст вам за ваше большое и доброе сердце». Она осторожно отвела меня и продолжила шепотом: «Вы же не собираетесь теперь выгнать ее? Как я поняла, ей совершенно некуда идти». «Ну, вы поговорите с ней, она все расскажет сама. Думаю, до того, как это все с ней случилось, она была бойкой девчушкой. Мой муж уже должен был послать за мной. Ужинайте, мне было приятно помочь вам, мадемуазель». Она накинула пальто, подошла к Казете и поцеловала ее в макушку. Мне показалось, или она что-то прошептала ей на ухо. Я проводила ее на улицу. Там как раз ожидал экипаж. На столе я оставила записку с моим адресом. «Обращайтесь ко мне по любой причине. Не стесняйтесь, моя дорогая. Добрые люди должны помогать друг другу». С этими словами она собиралась уже было усесться, но я остановила ее и протянула деньги. Она улыбнулась, но взяла их, чем несказанно порадовала меня. В какой-то момент я чуть не начала было думать, что она откажется от оплаты. Да, непростая женщина эта, мадам, непростая. Ну да ладно, хороших людей, правда, намного больше, нежели плохих. Войдя в дом, я услышала тишину, плотную и какую-то густую, словно только что в доме была радость, а теперь ее просто изъяли, вынесли за двери. Я разделась, переобулась в домашние туфли, что сделала из обрезков плотных тканей, просто прошив их насквозь. Так ноги отдыхали от уличной обуви, и было тепло. Аккуратно прошла к столу. Девочка сидела напряженно, прижавшись к спинке стула. Она будто набиралась сил перед прыжком в пропасть. Губы долго складывались в начало слова, и она все же сказала, как только я широко улыбнулась ей и присела рядом. «Мне нужно будет уйти отсюда, да? Вы добрая женщина и приютили меня, но теперь я здорова и могу идти, правильно? У вас здесь и так места немного, да еще и платить за меня пришлось», — тараторила она безумолку, стараясь сказать как можно больше до того момента, когда я прерву ее. Я выслушала весь монолог, что сквозил страхом, отчаянием и ужасом от того, что ей придется выйти за дверь и раствориться в этом не слишком добром городе. «Неправильно, Казетта. Я очень рада, что ты выздоровела, рада так, что хочется это отметить с тобой прекрасным ужином, который приготовила мадам Милош, а после ужина мы с тобой уляжемся спать в наши кроватки. Утром я поеду по делам, а ты днем будешь ждать меня и заниматься чем-то интересным. А вечером ты будешь радостно встречать меня, и мы снова будем ужинать и болтать обо всем. Как тебе такое предложение? Я была бы очень рада, если бы ты согласилась жить со мной». По мере приближения к окончанию моего ответа ее глаза все больше расширялись, и в них росли капли слез. Потом ее дыхание начало сбиваться. Это говорило о том, что она собралась зареветь. «Ты так расстроена, что хочешь заплакать?» — с улыбкой спросила я, и девчушка, робко потянувшись, попыталась поцеловать мне руку. Сердце сделало кульбит, я отдернула кисть от ее ищущих ладошек и обняла Казетту. Она, тихонько затаив дыхание, сидела, уткнувшись мокрым носом мне в шею. Погладила ее по голове, заметив, как она стыдливо отворачивается, стараясь спрятать слезы, переждала паузу и спросила: «Хочешь остаться?» «Конечно. Я же так рада. Я просто даже и мечтать не могла об этом. Хоть мадам мне и говорила, мол, вы хорошая мамзель и добрая, и не оставите меня в беде», — рыдая тараторила девочка. А мое сердце наполнялось любовью и теплом. Вот оно. Вот то, чего мне недоставало. Вот такого малюсенького сердечка, человека, которого можно любить, о котором можно заботиться. Именно поэтому захочется возвращаться домой, ведь никакие стены не позволят получить этой радости, даже задрапированные в самые дорогие шелка. А теперь иди умываться, и за ужином ты расскажешь мне все, что случилось. Что будем делать дальше, мы уже придумали. Нам с тобой нужно в деталях помечтать, как мы будем жить. Иначе без мечты нечему будет сбываться, правда? — спросила я с улыбкой, повернув к себе зареванное личико. — Правда, мамзель, — ответила Казетта и побежала к умывальнику. Долго плескалась там, задерживала дыхание, чтобы перестать всхлипывать, сморкалась, чтобы заложенный от плача нос начал дышать. Я, не торопясь, расставила на столе тарелки, кружки, разложила еду, и пока ждала ее, из шелковой ленты скрутила небольшую розу, как ей делали все еще в школе, готовясь к параду 9 мая. «Ух ты, как настоящая!» — прошептала Казетта, усаживаясь на свое место. «Можно я ее потрогаю?» «Конечно, бери. Она твоя. Только ее нужно еще прошить для крепости». «Вы умеете шить? Вы что ли портниха?» Мне показалось, что в словах девочки мелькнуло разочарование. «Не только шить. Я еще умею рисовать то, что потом шьют другие швеи. Одежду, шляпки, сумочки и перчатки. Как тебе такое?» Я старалась пока уйти от разговора о ее прошлой судьбе, чтобы она вновь не начала плакать. Но она решила начать этот разговор сама, а я лишь подкладывала ей еду, улыбалась и иногда гладила по голове. «Моя мама тоже шила много вещей. Она одевала и меня, и папу, и себя иногда». При словах о родителях она останавливалась, словно свыкаясь с каким-то горем, потерей, которую еще не пережила. Говорила сначала так, словно все еще хорошо, все как прежде. А потом... А потом папу убили, и мама заболела. Мы долго сидели в квартире, что арендовали, мы не отпирали дверь. А потом ее сломали, и нас выгнали. Нам нечем было платить, а мама не могла идти. И один человек отвез нас на другую улицу, где можно лежать прямо у дороги. Через две ночи мама умерла, а я не верила и лежала с ней. Холодно было очень». Она перестала жевать, и я подвинула ей кружку. Она аккуратно отпила и продолжила. Потом подъехали люди, завернули маму в мешок и закинули в телегу, а меня увезли в тот дом. Ну, знаете, такой, где нужно ночевать с мужчинами. И за это хозяйка будет меня кормить, и мне будет где спать. У меня волосы зашевелились на затылке. Я уже была в шоке, но боялась продолжения ее рассказа. Боялась того, чего она вряд ли могла миновать. Когда эта мадам отдала за меня деньги и отправила на задний двор, где у них была помывочная, я сбежала. Я бежала так долго, как только могла, а потом упала. И спала весь день. А потом увидела вас, и я не помню, что было дальше. Когда очнулась, мадам Милош напоила меня теплым молоком. Это все очень страшно, милая, но я обещаю, что такого с тобой больше не случится. Ты поживешь со мной, мы научим тебя читать и писать, а если захочешь даже рисовать, прекрасные картины. Обняла я девочку и чуть не заплакала от того, с какой нежностью она прижалась ко мне, с каким доверием глубоко вздохнула и, наконец, расслабила свои острые плечики. «И цветочки? Вы научите меня делать такие цветочки, как вы умеете?» Она была невыносимо трогательна в своем желании сказать мне приятное. «Обязательно. Ты будешь делать самые красивые цветочки, но только некрасивее, чем ты». «Почему?» «Потому что ты самая красивая девочка на свете», засмеялась я ей в ответ. Я продолжала говорить еще какие-то успокаивающие глупости, а мое сердце, будучи долгие годы пустым, наполнялось горячим, обволакивающим душу счастьем. Теперь я не одна в этом мире.